«Сама, возьми меня», — сказал Риас с решимостью в голосе и начал раздеваться, и уже через 10 секунд, она осталась лишь в одном нижнем белье. Я с прифигевшим лицом смотрел на нее, воспользовавшись тем, что я немного в ауте, она запрыгнула на меня и сняла лифчик. «Прошу, сделай это, ты единственный, кто может помочь мне», — дрогнувшим голосом попросила она. Я еще некоторое время тупо смотрел на нее. «Ну, я только за», — успокоившись, на моем лице появился натуральный оскал. Я притянул ее к себе и впился в ее губы. Девушка с широко раскрытыми глазами смотрела на меня, но через мгновение она обвила мою шею руками и стала неуверенно отвечать. Было видно, что это ее первый раз. Она медленно опускала руку вниз, ведя пальцами по моей груди, пока не добралась до моего паха. В этот момент мою комнату осветил яркий белый свет, на полу появился круг, из которого вышла горничная, с серебряными волосами, одетую в рабочую форму синего цвета, поверх которой был белый фартук. На голове у нее была кружевная заколка, украшавшая волосы, а ее глаза были такого же серебристого цвета. «Опоздала», — удрученно промолвил Риас, опустив голову и вытащив руку из трусов. «Здравствуйте, господин Сама», — поклонилась горничная и перевела взгляд на Риас. «Прошу прощения, что пришла к вам так поздно, но мне нужно забрать ее. Грейфе, я сама могу решать, за кого мне выходить замуж. У вас уже есть жених. Прошу, пойдемте со мной». В комнату ворвались мои девушки. «Риас, ты что здесь делаешь и почему ты голая?» — нахмурившись, спросила Сона. Девушки зло смотрели на Риас, особенно выделялась Акина, которая мило улыбалась с прикрытыми глазами. «Я завтра все объясню. Уже поздно, поэтому я вернусь домой, чтобы вас больше не беспокоить», — грустно проговорил Риас. Встав с меня и забрав одежду, подошла к Грейфи. «Доброй ночи», — поклонилась горничная, и они перенеслись с помощью магического круга. Когда они исчезли, я перевел взгляд на девушек и понял, что сегодня мне в барьер не попасть. Утро. На следующий день они меня игнорировали, и мне пришлось идти одному в академию. В ней было, как обычно, скучно. Весь день я провел просто лежа на парте, пока к концу третьего урока ко мне не подошла Цубаки. «Сама, вас вызывают в студсовет. Через минуту буду», — девушка кивнула и ушла, а я стал собираться. Кабинет студсовета. «Саночка, вызывала?» — поинтересовался я, как только зашел в кабинет. Она просверлила меня тяжелым взглядом, потом вздохнула, сняла очки и потерла глаза. «Прости за утро, не знаю, что на меня нашло». Я подошел к ней и приобнял. «Это вы меня простите», — ухмыльнувшись, я посмотрел в угол кабинета. Оттуда вышла Акина, Курака и Каника. Они ответили мне той же улыбкой и подошли к нам. «Сегодня будет принято решение насчет Риас. Я так понимаю, мы сейчас пойдем в оккультный клуб?» «Да», — кивнула Сона. «А уроки можешь пропустить? Но ты же мне вчера читала нотации про то, что пропускать нельзя», — начал я, но Сона меня остановила. «Сегодня можно», — припечатала она и отвернулась. «Ладно, идем». «Да», — мы вышли из кабинета студсовета и пошли в сторону оккультного клуба. Когда мы были на середине пути, к нам также присоединилась свита Соны. Как только мы подошли ко входу в кабинет, нас встретила Рика, королева Риас. «Прошу, заходите». Открыв дверь, мы зашли в кабинет. В комнате было немного мрачно. В центре зала стояли два дивана, а между ними столик, на стенах были картины. «В общем, миленько». К нам подошла Риас. «Прости за вчерашнее, Самакун, я не знаю, что на меня нашло», — смущенно проговорила она, опустив голову. «И ты меня извини». В этот момент рядом с нами появился белый магический круг, из которого вышла Грейфия. «Я так понимаю, все на месте?» — посмотрев на собравшихся демонов, она кивнула. «Тогда я объясню, зачем все здесь собрались». В этот момент около двери клуба загорелся алый круг. Через мгновение круг вспыхнул мощным пламенем. Все в клубе стали отходить назад. «Феникс», — прошипел Киба. Из портала вышел мужчина 20-25 лет, с короткими светлыми волосами и одетый в бордовый пиджак. Меня очень бесило в нем не внешний вид плейбоя, а высокомерие и надменность во взгляде. Ужас, как кулаки чесались. «Давненько я не был в мире людей. Риас, дорогая, я пришел за тобой», — сказал он, с высокомерной улыбкой на губах, оглядывая собравшихся. «Кто эта высокомерная курица-гриль?» — задал я вполне закономерный вопрос, от которого Ризера перекосила. Грейфия прокашлялась и хмуро посмотрела на меня. «Это не, как вы выразились, высокомерная курица-гриль, а Ризер Феникс. Чистокровный высший демон и третий сын клана Феникс, и кроме того, жених госпожи Риас», — строго ответила мне горничная. Почти у всех на губах была легкая улыбка. «Конечно, Грейфия держит полный покерфис, но по эмпатии я чувствую, что ей тоже весело. Сколько раз тебе можно говорить, я выйду замуж за того, кого сама выберу? Общество демонов стремится сохранить чистоту крови кланов высших демонов, и наши отцы организовали эту помолвку ради всеобщего блага». Он стал медленно подходить к ней, но в этот момент перед ним ударила красная молния, и Рейзеру пришлось отступить. «Не смей подходить к моей госпоже!» Рика встала рядом с Риас и была готова снова атаковать Рейзера. «Риас!» — прорычал он, зло смотря на обеих. «Я из клана Феникса не позволю запятнать имя моей семьи, поэтому я заберу тебя обратно в преисподнюю. Даже если придется сжечь твоих слуг дотла», он стал выпускать свою ауру, но вмешалась Грейфия. «Риас сама, Рейзер, я здесь по приказу Сазикса Самы, и я не буду стоять в стороне». После ее слов, птичка сразу стушевалась и отошла назад. Сазикс Сама предвидел такой исход и поэтому разрешил прибегнуть к крайним мерам. «Крайним мерам?» — одновременно спросили Рейзар и Риас. «Вы можете решить все в рейтинговой игре. Я не против, я уже много раз участвовал в ней, но, улыбаясь, ответил Рейзер и посмотрел на Риас. Это все твои фигуры?» Он показал на тех, кто рядом с Риас. «Позволь я покажу тебе своих слуг, раз все твои уже здесь». Сказав это, он щелкнул пальцами, и позади него открылся огромный магический круг, из которого вышли 15 девушек. «И этим ты побеждал на рейтинговых играх?» Посмеиваясь, спросил я. Рейзер хмуро смотрел на меня. «Мира, накажи этого идиота». В этот момент на меня бросилась девушка с посохом. Когда она почти вплотную приблизилась ко мне, я поймал ее посох и стал проводить по нему ток. Посох начал трескаться и разрушаться, а девушка отлетела назад, врезавшись в стену. Слабовато, в этот момент на меня хотела напасть другая девушка, но ее остановили, а вообще я хотел провести замену. «Замену?» «Да», кивнул. «Я хочу сразиться вместо Риас». Все удивленно смотрели на меня, а сама виновница торжества была самая удивленная. «Ну что, курочка гриль, согласен». Я постарался сделать свою ухмылку как можно презрительнее. «Или боишься?» «ПФ, хорошо, но как только ты проиграешь, то станешь моим рабом до конца своей жизни». Он с той же ухмылкой посмотрел на меня. «А если я выиграю, то Риас сама сможет выбрать, за кого выходить замуж». «Хорошо», он повернулся к Грейфи. «Грейфия сама, будьте свидетелем». Она сверлила меня тяжелым взглядом, потом таким же и Рейзера. «Хорошо, Риас». Она посмотрела на нее, а она вернулась к нам и посмотрела на меня. Я в ответ улыбнулся ей и кивнул. «Хорошо, я согласна. Тогда игра состоится через неделю. Я возьму на себя все формальности», объявила Грейфия. «Через неделю ты станешь моей, Риас». Смеясь, он и его свита исчезла. После ухода Рейзера, «Сама!» — прокричала Сона. «Не переживай ты так, я не проиграю этой курице». Сона была готова прибить меня на этом же месте. «Соночка, успокойся», — приобняв, я стал поглаживать ее по спине. «Сама!» — хотела что-то сказать Риас, но я прервал ее. «Я это делаю по ее просьбе, показывая на девушку в моих объятиях, так что не парься, я его легко одолею. Да и меня одного хватит на него и его слуг. Но, не беспокойся, я выиграю», махнул рукой и пошел на выход. А точно, я остановился и повернулся к девушкам. «Меня не будет примерно 5 дней, надо кое-что сделать, так что не волнуйтесь», и снова пошел в сторону выхода. «Спасибо», прошептал Риас, с нежной улыбкой смотря на спину парня. Глава 16. Другое. Примечание к части. Приятного чтения. Как я и сказал, ухожу примерно на 5 дней, возможно, вернусь раньше, не скучайте. Попрощавшись с каждой отдельно, я телепортировался в лес. Открывая барьер, появившись на кладбище, я сразу блокировал одно из копий и послал в ответ другое, которое снесло голову нападающему. «Эх, целый месяц придется с ними провести», тяжело вздохнув, проговорил я, подняв руку в небо. «Ну поехали», надо мной появились десятки копий. Месяцы 9 дней спустя. 39 дней я уже уничтожаю их, и это ужасно скучно. Сейчас я просто лежу на одном из надгробий и с какой-то линцой махаю рукой. При каждом взмахе в ближайшего зомбаря летит по копью. Когда был уничтожен еще один зомби, передо мной появилась надпись: «Поздравляем с достижением 699 уровня». В этот момент все зомби с кладбища начали падать на землю и больше не двигались, а из них выходила белая энергия, которая влетала в церковь. Так продолжалось примерно минуту. Когда последний сгусток залетел в нее, она взорвалась, и на месте церкви стоял мужчина с длинными светлыми волосами до плеч, голубыми глазами и мягкой улыбкой на лице. За спиной у него было 6 пар крыльев, а одет он был лишь в белый халат. Имя: Михаил, уровень 700, раса: ангел, сила: 8920, ловкость: 9019, выносливость: 9072, свободные очки: 0. Слабоват. Смотря его статистику, я офигевал от того, насколько он слаб по статам. Честно, я ожидал от лидера ангелов большего. Пока я осматривал статы, я почувствовал всплеск святой энергии и резко отпрыгнул в сторону. На том месте, где я недавно стоял, сейчас была небольшая воронка. Переведя взгляд на ангела, я увидел его улыбающееся лицо. Он за секунду создал еще одно копье и кинул в меня, но я опять увернулся. Пытаться блокировать я это не стану, есть шанс, что мой барьер просто пробьют, а жизнь у меня только одна. Когда я хотел также атаковать его копьем, Михаил появился передо мной и собирался ударить какой-то белой сферой, но я успел отойти назад, поэтому он промахнулся. Сфера пролетела несколько десятков метров и врезалась в дерево, которое через секунду взорвалось, оставив на месте попадания лишь небольшой кратер. Если бы в меня такая хрень попала, меня бы убило, по моей спине пошли мурашки. Так, в этот момент на мне появилась белая броня, а на спине пара синих крыльев. Михаил стоял в небе и с интересом смотрел на меня. Он поднял руки, и над нами появились множество копий, которые были направлены на меня. Мля, копья полетели в меня. Я тупо стоять на месте не стал и сразу переместился к нему за спину и попытался ударить в спину, но он просто исчез с места и появился в 5 метрах от меня. Разделение пространства. Прозвучал басовитый голос. В этот же момент я создал копье и пошел в лобовую атаку. Ангел пытался отойти в сторону, но у него ничего не выходило. Сам навык останавливал противника, сжав пространство вокруг него. Он поднял руки в мою сторону, и когда копье готово было попасть по нему, вокруг Михаила появился барьер, блокировавший мою атаку. Я стал подавать в копье всю свою энергию, мой противник поступал так же. На моем лице появился оскал, второй рукой я дотронулся до барьера. Деление. Толщина барьера уменьшилась вдвое, и копье сумело пробить его, попав прямо в район сердца ангелу. Я победил. Даже после того, как по нему попало копье, эта улыбка не исчезала с его лица. Михаил стал распадаться на белые частицы, а из его тела выходила белая энергия, которая полетела обратно к зомби. Зомби стали медленно вставать. В этот момент перед моим лицом появилась надпись: «Поздравляем с достижением 700 уровня. Открыта новая функция. Магазин. Система, я хочу выйти отсюда». В этот же момент я появился в том месте, откуда ушел. Осмотревшись, я был счастлив снова увидеть яркое голубое небо, зеленую траву и этот чистый воздух. Некоторое время я просто гулял по лесу. Через час я телепортировался домой, и как только зашел в него, я увидел в гостиной офис. Она сидела на диване и поедала печеньки, смотря телевизор. «Ты снова стал сильнее», посмотрев на меня и сузив глаза, сказала офис, «но тебе еще далеко до меня и красной бяки». В этот момент со второго этажа стала спускаться Курока, увидев меня. «Сама я скучала», крикнула Никомата, прыгнув на меня. «Я тоже скучал», взяв на руки, я понес ее обратно, очень скучал. Приобняв, я впился в ее губы. Вечер. К вечеру я наконец-то смог расслабиться за все эти дни в барьере. Сейчас я просто лежал в обнимку с Курокой. «Я в душ, пойдешь со мной?» Она махнула рукой и сильнее укуталась в одеяло. «Я тебя понял». Встав с кровати, я направился в намеченное место. После душа, спустившись на первый этаж, не обратив внимания на дракона бесконечности, который откуда-то достал торт, я зашел прямо на кухню. Сегодня я решил приготовить ужин сам. Через час пришли девушки и удивленно смотрели на стол полный еды и на меня в розовом фартуке, вытирающего руки. «Давайте быстрее за стол, а то скоро еда может остыть». «Сама, ты где столько времени пропадал?» — поинтересовалась Сона, отрезав кусочек от стейка. «Тренировался и выпустил 6 пар крыльев». В этот момент девушки с шоком на лице смотрели на меня. «Как?» – проговорила она. «Тренировки», – твердым голосом ответил я. «Какие тренировки могут помочь за 5 дней достигнуть уровня сатаны?» – воскликнула Сона. «Секретные. Может, и нам расскажешь о своих секретных тренировках?» – прозвучал томный голос у моего левого уха. «Вам они не подойдут, могу точно сказать», — ответил, не обращая внимания на Акина, которая обняла меня со спины и прижималась своей грудью к ней. «Бука ты», — надулась она и села обратно на свое место. «Значит, волноваться за тебя нам не придется», — заключила Сона. «Ты правда думала, что я проиграю этому напыщенному павлину?» — оскорбленный этим спросил. «Я знаю, что ты победишь, но и сам Феникс со своей регенерацией не слабый противник, поэтому я немного волнуюсь. А теперь что думаешь, ты победишь? Мы ведь тоже будем участвовать в игре?» — спросила, до этого молчавшая Риналь. Кивнул. «А ничего страшного не будет, мы же падшие», — неуверенно закончила она. «Не парься, я встречал несколько демонов, у которых в свите также были падшие, и ничего», — ответил я и добавил, «хотя такое, конечно, не понравится тем же падшим, но не волнуйся, они вас и пальцем не тронут». «Угу», — удрученно ответила она. «Так, привлек внимание, завтра я проверю вас в бою, уровень силы своих девочек я знаю, а ваших нет, да и как вы работаете в команде, тоже надо понять. Еще, Асия, да-да», — подпрыгнула с места монашка. «Не волнуйся», — мягко сказал я, — «завтра сможешь пойти с нами, чтобы, если что-то случится, ты смогла их быстро вылечить». «Ха, хорошо», — смущенно ответила она, сев обратно. «После ужина мы разошлись по комнатам, а я зашел в барьер. Система, сколько стоит техника клонирования?» 100 очков, недорого для техники в ранга, хотя забей, покупай», — махнул рукой. «Вы изучили технику теневого клонирования». Сложив печать концентрации, рядом со мной появилось облако дыма. Когда дым исчез, передо мной стояла моя копия. Наконец-то, не выдержав, я обнял своего клона, как я по вам скучал. Мой клон на это ответил полным скепсисом во взгляде. «Ну, есть разница с миром Наруто?» «Нет, все так же», создав в руке огненный шар, он кинул его в одного из зомби, «никакой разницы». «Хорошо, теперь проверим память», и дал ему листок со стихом, который нам задали выучить. Клон тяжело вздохнул и принялся за стих, а я стал просматривать, чем барыжат в магазине. «Истинный лангин, 5000 очков, пиздец дорого, хотя копье же может убить любого, хоть бога, так что цена, наверное, нормальная, но все равно дорого. Буря зенита, 4500 очков, снова дорого, ну способность управлять погодой во всем мире и использовать любые элементы того стоят. Создатель аннигиляции, 4450 очков, может уничтожить все. Бог долбанулся что ли, создавать то, что может с легкостью уничтожить мир. Бред какой-то, все пока слишком дорого для меня». Листая товары, я хмурился все сильнее и сильнее, так как почти все самые хорошие стоит выше 2000 очков. «Слушай, а если у меня будет носитель механизма, цена же будет ниже?» «Да». «Насколько?» «В два раза». В этот момент в моей голове зазвучала песня из покемонов «Собери их всех». Глава 17. Рейтинговая игра. Часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. «Слабо, слишком слабо», я хмуро смотрел на лежащих падших, «это никуда не годится». «Но ты же сражался в полную силу. Как нам тебя одолеть?» — протестовала Миттель. «Даже так, почти каждая в моей свите может продержаться против меня хоть минуту, а вы и 10 секунд не продержались». Я повернулся к лавочке. «Асия, подлечи их, и мы начнем второй раунд». «Да, сейчас». Она встала и подбежала к падшим. «Риналь-сан, начну с вас». Ее руки засветились зеленым светом. «Сейчас мы находимся на заднем дворе дома, где я проверяю падших, и, честно, я очень разочарован. Они ничего кроме того же барьера и копий света не знают, хотя последняя атака, где каждая создала по копию и кинули в меня, и во время полета копья слились в одно, была неплохая, но такой максимум какого-нибудь демона среднего ранга прибьет, а высший просто увернется. Честно говоря, я им завидую, я бы тоже хотел управлять святой энергией. Отец рассказывал, что святая энергия намного пластичнее, то есть ее можно превратить во все что угодно. Вот не понимаю я, почему те же ангелы и падшие, максимум, что делают, это копья. Даже Михаил, тоже зациклен на них, но он хотя бы их быстро делает и не слабыми. Снести какой-нибудь барьер 10-крылого демона, он бы с легкостью смог, а если добавить чуть больше силы, может и барьер сатаны вынести. Когда падшие поняли, что мне фиолетово на их копья, они перешли в ближний бой, создав опять копье и напав на меня. Но и тут ничего хорошего не было, вместо того, чтобы помогать друг другу и загнать меня в угол, они просто мешали друг другу. В общем, ужас, как они вообще выживали. С этого дня, мы начинаем ваше обучение. каждое утро в 7:00, чтобы были на площадке, а если не появитесь, я поднял руку и провел по ней ток, буду им будить». Падшие сглотнули и кивали. «Вот и отлично, продолжаем», скопировав улыбку Акина, я посмотрел на них. «Раз вы так любите использовать копья, то мы постараемся ускорить время создания, так как 1 секунда это много, нужно как минимум 0,1 секунда. Также я найму вам учителя по владению копьем». Моя улыбка стала шире, когда я увидел бледные лица девушек. «Ну как они, Асия?» Я вылечила их. «Молодец», погладил ее по голове. «Встаем, девочки, приступаем ко второму раунду». Асия счастливо, улыбаясь, убежала обратно на лавочку. «Встаем, встаем». Они медленно поднялись с земли и снова создали копья. В таком темпе мы провели до самого вечера, хотя никаких больших сдвигов у нас не было, но они хоть прекратили друг другу мешать, а это уже хоть что-то. Также, я получил письмо от родителей. Они были очень злы, что я не посовещался с ними на этот счет и хотят со мной поговорить. Но это уже навряд ли получится, письмо-то пришло 6 дней назад, а завтра уже будет игра, так что там и встретимся. Вылечив их еще раз, падшие просто упали в обморок от усталости. Я взял одну из них на руки, а других повесил на плечи. «Асия, держись за меня». Она взяла меня за край майки, и мы перенеслись прямо в гостиную. Девушек я отнес в их комнаты и спустился обратно, где встретил Сону. «Как они?» «Устали, но прогресс есть». Тяжело вздохнув, я упал на диван, с большей частью фигур Рейзера, они справятся. Она присела рядом и положила голову на мое плечо. «Удачи на завтрашних играх!» «Спасибо!» Приобняв ее, мы молча наслаждались обществом друг друга. День рейтинговых игр. Утро. Проснувшись, я стал осматриваться и понял, что вчера уснул прямо на диване, Соны рядом не было. «Доброе утро, сама!» В гостиную зашла Акина. «Доброе!» Завтрак на столе, я ушла одеваться и быстро убежала наверх. Встав, я зашел в ванную, после этого позавтракал и быстро оделся. На входе меня ждала вся моя свита. «А Сона где?» «Она ушла еще час назад». «Тогда идемте». Мы быстро дошли до академии и сразу направились в сторону старого здания школы, где сейчас находится оккультный клуб. «Здравствуйте», поприветствовала нас Рика. «Прошу, идите за мной». Кабинет оккультного клуба. Зайдя в кабинет, я удивленно посмотрел на количество людей. Тут была вся свита Соны и Риас, также сама Грейфия. «Всем привет», – поздоровался я. «Здравствуйте, господин Сама», – поклонилась горничная. В этот момент Риас хотела что-то сказать, но Грейфия прервала ее. «Через минуту магический круг перенесет вас на арену». «Точно, госпожа Риас, ваш брат тоже будет присутствовать на матче, как и ваши родители, господин Сама». «Брат будет», – поникла Риас. «Не волнуйся ты так», – подошел к ней и погладил по голове. «Я выиграю», девушка краешком губ улыбнулась, и в этот момент загорелся круг и нас перенесло в тот же клуб. «Госпожа Риас, госпожа Сона, пожалуйста, подойдите ко мне, я перенесу вас на зрительские места». «Риас», девушка повернулась в мою сторону, «ты можешь дать мне две своих пешки». Она удивленно посмотрела на меня, но вытащила коробочку, из которой достала две пешки и дала их мне. «Отдам после матча». В этот момент ко мне подошла Сона и поцеловала. «На удачу», улыбнувшись, сказала она, и они с Грейфией телепортировались с арены. Я немного подвис, в этот момент меня кто-то ткнул в бок, а этим кто-то оказалась Акина. «У нас матч», напомнила мне. «Прости», в этот момент мы услышали голос Грейфии, который шел отовсюду. «Прошу внимания, я слуга клана Гримари, Грейфия, и буду судьей в матче между Рейзером из клана Феникс и Сомой из клана Хейдес, за руку госпожи Риас». В этот момент я впал в каплю. Как и девушки, они с шоком смотрели на меня. Я ничего не знал. Сразу начал оправдываться, а то я уверен, что вместо Рейзера, они нападут на меня. Грейфия продолжила. «Матч проводится в точной копии Академии, где учится господин Сама. Обе команды телепортированы на свои базы. Господин Сама был размещен в старом здании оккультного клуба. Господин Рейзер в комнате школьного совета. Для этого матча не было установлено никаких дополнительных условий. Также напоминаю, что пешки, достигнувшие вражеской базы, могут использовать продвижение. Матч будет идти 5 часов. Итак, время пошло». В этот момент я с опаской поглядывал на свою свиту. Теперь хоть понятно, что хотела сказать Риас. Она знала про это и хотела меня предупредить, но Грейфия не дала договорить. Я правда ничего не знал. Тяжело вздохнув, я сел на кресло, на котором обычно сидел Риас. «Еще одна, устало проговорила Акина, сев на диван. Остальные девушки с пониманием посмотрели на нее и также сели рядом. «Ладно, об этом мы поговорим позже, а сейчас надо настроиться на матч. Будем работать по плану», — поинтересовался я. «Тогда сначала займем центр, а оттуда уже сможем атаковать остальных», — кивнула Акина. «Широне, Коловарнер, вы пойдете в спортивный зал», — Никомата и Падшая кивнули и ушли в сторону зала. «Курока, иди в лес, есть шанс, что нас попытаются обойти через него». Кивнув, она также ушла. «Тогда я пойду прямо на базу Рейзера, вынесу короля». Встав с места, я также пошел на выход. «Будь осторожен», — махнув рукой, я вышел из кабинета и через окно полетел в сторону кабинета студсовета. Три пешки и ладья Рейзера Феникса выбыли. Прозвучал голос Грейфи. Опустив взгляд, я увидел Широни и Коловарнер. Они выходили из зала и шли в сторону кабинета студсовета. В этот момент королева Рейзера атаковала Никомату, но я успел поставить перед ней барьер, который заблокировал атаку. Три пешки Рейзера Феникса выбыли. Снова прозвучало объявление Грейфи, и со стороны леса в сторону спортивного зала подходила Курока, которая, заметив сражение Широни с Юбилуной, также вступила. Я смотреть за этим не стал, и так понятно, кто победит, поэтому полетел дальше. Глава 18. Рейтинговая игра. Часть 2. Когда я почти долетел до здания, где находится Рейзер, в мою сторону полетели несколько огненных шаров, от которых я увернулся и посмотрел на ту, кто их кинул. «Я не позволю тебе пройти к брату», — крикнула девушка с довольно странной прической. У нее были длинные светлые волосы, связанные в два хвоста, с большими похожими на сверла кудрями. «Ты кто?» «Я Ривель Феникс», — гордо ответила девочка. «И тебе все равно не победить моего брата, лучше просто сдавайся». Подняв руки вверх, над ней начал образовываться огромный огненный шар, который кинула в меня. Мой барьер с легкостью блокировал огонь Ривель, поэтому я не обращал внимания на нее, а кое-кого искал и нашел. Я телепортировался к двум девушкам-близняшкам. У одной были красные волосы и синие глаза, а у другой синие волосы и красные глаза. Обе были одеты в короткую рубашку, которая обнажает живот и нижнюю часть груди, и черной юбки. На голове у них была пара кошачьих ушек. «Привет, Ни, Ли», — улыбнулся девушкам. «Враг Ня», — одновременно сказали Никоматы и напали. «Заранее извините», — появившись за ними, я обеих ударил по шее, вырубив. Поймав падающих девушек, я бережно уложил их на траву, а нас скрыл барьером. «Начнем». Я подошел к одной из девушек и положил ладонь в центр груди. Над ней загорелся магический круг. В этот момент девушка выгнулась дугой и стала кричать от сильной боли, не обычной, а духовной. Все-таки фигура зла соединяется с душой, а я прямо сейчас отдирал ее от души. Через минуту я закончил, и в моей руке лежала пешка, которую я просто выкинул. Так же я поступил и со второй. Когда я закончил с изъятием фигур, Никоматы стали приходить в себя. «Ну что ж», — вытащив пешки Риас, я приложил их к их груди. Они с удивлением смотрели на фигуры, которые погружались в центр груди. Под ними загорелся красный магический круг с гербом Гримари. «С этого дня вы больше не пешки Рейзера», — сказал я, сняв барьер. «Когда вас перенесут с арены, найдите Риас Гримари, теперь она ваша хозяйка». Две пешки Рейзера Феникса выбыли. Прозвучал голос Грейфи, и девушки исчезли с арены. Королева Рейзера Феникса выбыла. Прозвучало еще одно объявление. Быстро они с ней разобрались. «Ладно, и мне пора заняться своими делами». Я телепортировался в кабинет студсовета. «Привет», — махнул рукой вскочившему с дивана Рейзеру и кинувшему в меня огненный шар. Даже не тепло, создав барьер вокруг руки, я отбил шар. «И это пламя легендарной птицы Феникс. Раз ты сам пришел, то я убью тебя прямо сейчас», — прорычал он. На спине Рейзера начало концентрироваться пламя, которое приняло форму крыльев. «Я покажу тебе, на что способны потомки Феникса», — надменно смотря на меня, он стал накапливать пламя в руке. А я тупо смотрел на смеющегося Рейзера, который говорил про то, что мне не выжить после этой атаки и лучше мне сдаться. В этот момент я не понимал одного. «Не, вот нху в бою один на один, пытаться атаковать меня умением, для подготовки которого нужно как минимум несколько секунд». Создав в руке меч молнии, я просто телепортировался к нему за спину и одним движением отрезал руку, в которой он накапливал пламя. «Ну тупой», качая головой, приговаривал я. «Это то, о чем ты говорил?» — спросил, показывая в сторону руки. «Ты правда думаешь, что такой жалкой атакой сможешь мне навредить?» Посмотрев на его руку, Я увидел, как она начала восстанавливаться прямо на глазах. От легендарной птицы Феникс нам досталась не только сила управления огнем, а еще и бессмертие. Меня невозможно победить, рассмеявшись, сказал он, смотря на руку, которая уже была цела. Продолжим или сдашься? Бессмертие, говоришь? Сузив глаза, спросил я. В моей руке появилось красное пламя, которое я превратил в небольшой огненный шар. Ты собираешься атаковать меня огнем? Я не обратил внимания на эти слова и просто кинул шар в него. Ризер с презрением смотрел на шар и поймал его. В этот момент он начал кричать, горячо. Он пытался потушить его своим пламенем, но ничего не получалось. Убери, убери его. Пламя переползло на его вторую руку. Тяжело вздохнув, я создал вокруг нас барьер и стал медленно подходить к Ризеру. Он больше не кричал, а просто лежал на земле. Когда я убрал пламя, ожоги на теле начали исчезать. Быстро, кивнул и с интересом смотрел на скорость исцеления. Подойдет. Я закинул тело Ризера в инвентарь, открывая барьер. Перед глазами на мгновение потемнело, и я оказался в лесу. Недолго думая, я создал 10 клонов и вытащил тело Феникса. Приступай. Стоимость 1000 очков. Время пересадки 1 час. Вы уверены? Да нет. Давай. И я вырубился. Спустя час, встав, я стал осматривать себя. Нового, конечно, я ничего не увидел, но когда я сделал небольшой надрез на коже, на месте ранения зажглось пламя и через секунду ранка зажила. Отлично. Конечно, это не бессмертие, но зато суперрегенерация. Ладно, пора выходить отсюда. Выйдя из барьера, я вытащил Ризера и кинул на землю. Нет, он не умер, а просто потерял свою регенерацию и умение управления огнем. Теперь он самый простой низший демон. Не знаю, что с ним делать. Врагов, которые могут отомстить, обычно я убиваю сразу, но если я убью его, на меня может ополчиться вся семья Фениксов и их союзники. Еще минуту посмотрев на тушку Ризера, мне пришла неплохая идея. Я подошел к телу и положил правую руку ему на затылок. Через секунду я убрал ее. Теперь на том месте стоит небольшая синяя печать. Так сказать, гарант моей безопасности. Печать не позволит ему и подумать о мести. Посмотрев над собой, я увидел, что кто-то атакует барьер. Пора заканчивать игру, проговорил я, убрав барьер. Когда он исчез, передо мной встала сестра Ризера, Ривель. Прошу, не трогай моего брата. Встав перед Ризером, на ее спине материализовались пара огненных крыльев. Я удивленно смотрел на девочку, которая прямо пылала решимостью защитить брата, хотя она прекрасно понимала, что ей не выстоять. Я медленно стал подходить к Ривели, когда я был от нее на расстоянии вытянутой руки, она вся съежилась и зажмурилась. «Я не стану его убивать», — погладив ее по голове, сказал я, «но твой брат должен заплатить за все плохое, что он совершил». Она с широко раскрытыми глазами смотрела на меня. В этот момент прозвучал голос Грейфи. «Король, Ризер Феникс выбывает из игры». Победа присуждается господину Саме. Матч между домом Хейдес и домом Феникс объявляется завершенным. После игры, когда игра закончилась, нас перенесли назад в кабинет оккультного клуба, где Асия стала лечить девушек от ссадин и синяков. Ни одна не получила серьезных ранений, только устали. В комнате зажегся красный магический круг, из которого вышла Риаса и ее свита. Она медленно подошла ко мне. «Спасибо», — тихо сказал Риас. Насчет свадьбы и двух новых членов семьи, посмотрев мне в глаза, она покраснела и отвела взгляд в сторону. И прости, я сама узнала только сегодня утром и хотела сказать. Не волнуйся, я понимаю, что ты ничего не знала, мягко улыбнувшись, ответил ей. Если хочешь, можешь сохранить нашу, так сказать, помолвку, как защиту, чтобы тебя не попытались снова выдать. Хорошо, я приму твое предложение. Вот и отлично. В этот момент появился еще один круг переноса, но белого цвета. В комнате появилась Грейфия, а рядом с ней был мужчина, очень похожий на Риас, с такими же красными волосами до плеч. Он с веселой улыбкой смотрел на нас. «Поздравляю с первой победой, Сама-кун», — сказал мужчина. «А вы, мои манеры, я Сазикс Люцифер, старший брат Риас». Опустив голову, он начал тереть затылок. «Ты уж извини за игру, но другого выбора не было, да и Риас ты нравишься. Вот я и хотел убить одним выстрелом двух зайцев, брат», — крикнул Риас, покраснев то ли от гнева, то ли от смущения. «Я всегда рад помочь, если это в моих силах», — ответил ему. «Не обижайся, Риас», — мужчина с улыбкой потрепал ее по голове, а потом посмотрел на нас. «Завтра состоится торжественный обед, и ваше присутствие обязательно». После, попрощавшись с семейством Гримари, мы телепортировались домой. Примечание к части. Приятного чтения. Глава 19. Банкет. Часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. Утро. Мля. Что так голова болит? Дебафы. Сильное похмелье. Головная боль. Тошнота. Осталось 1 час 56 минут 20 секунд. Офигеть, как я мог напиться и так сильно. Я попытался вспомнить хоть что-то, но ничего. Хотя, помню, как мы вернулись домой и я предложил отметить нашу первую победу в рейтинговой игре. Все согласились, и мы поехали в ресторан. Там к нам пристали какие-то парни, но Широни вынесла всех. Смеяться хочется, когда вспоминаю охреневшие лица посетителей. После этого нам пришлось уйти из ресторана, а то когда на тебя пялится, не очень выходит расслабиться. Дальше мы пошли уже в другой ресторан, а потом все обрывается. В этот момент, справа от меня что-то пошевелилось. Медленно убрав одеяло, я увидел Акина. Немного опустив одеяло, я увидел ее немаленькую грудь. Дальше смотреть не стал, так как и так знаю, что там. Акина, потирая глаза, посмотрела на меня. Утречка сама, она приподнялась и поцеловала меня. И тебе, приобняв ее, ответил. Улыбнувшись, она положила голову на мое плечо. Ты помнишь, что вчера произошло? Спросил я. Да. Расскажешь? Ничего интересного не было. Прижавшись ко мне плотнее, кроме этого, увидев мой хмурый взгляд, она продолжила. Ты вчера напился. Это я и так понял. Но как? Я же демон. А нас алкоголь не должен брать. Ну, когда мы праздновали, к нам присоединился Азазель. Азазель? Удивленно спросил я. Да, ты предложил ему подсесть к нам, потом вы начали говорить про святые механизмы, при этом попивая что-то, задумчиво ответила Акина. А когда уже был вечер и мы собирались уйти домой, ты был в стельку пьяный, мне пришлось нести тебя, а потом когда мы оказались дома в твоей комнате, ты повалил меня на кровать, порвал одежду и... Не продолжай, кажется, я вспомнил, все вспомнил. Гребаный Азазель, пытался узнать, какой у меня механизм, но даже по пьяни, я ничего не выболтал. Но зато я узнал немного про сами механизмы и их носителей, так что я остался в плюсе. Ладно, нам в 4 надо быть в оккультном клубе, а сейчас уже 2, взяв пискнувшую Акина на руки, я понес ее в душ. После душа мы спустились вниз и зашли на кухню, где сейчас что-то готовила Калаварнер. Ты умеешь готовить? Спросил я. Конечно. Гордо ответила падшая, мы всегда жили с Ривной одни, поэтому мне пришлось научиться готовить, а то, что она готовит, ничем кроме отравы назвать нельзя. Я нормально готовлю, буркнула Ривналь, которая только что зашла на кухню. Да-да, махнула рукой синеволосая падшая, не поворачиваясь к ней. Другая надулась и села за стол. После обеда, мы пошли готовиться, но только я спустился в гостиную уже через 10 минут, а они появились только спустя час. Как только они зашли, я просто не мог оторвать взгляда от них, и завис так на несколько минут. Но после ободряющего удара током от злой Широни, я перенес нас прямо в оккультный клуб. Оккультный клуб. Всем привет, как обычно поприветствовал всех. Здравствуй сама, улыбнувшись, сказал Риас. Риас была одета в довольно красивое красное платье с небольшим вырезом в районе груди. Тебе очень идет это платье. «Спасибо», – смутившись, ответила она. Осмотревшись, я увидел Нили, которые сейчас общались с другими двумя близняшками, по ярким улыбкам и смеху, можно понять, что им весело. «Спасибо, что заботишься о них», – тихо сказал я. Риас меня услышала и ответила небольшой улыбкой. В этот момент у входа появился магический круг, из которого вышла Грейфия. Она осмотрела нас и кивнула. «Здравствуйте, господин Сама, госпожа Риас». Осмотрев нас еще раз, она продолжила, «Я так понимаю, все пришли, получила кивки от нас, тогда встаньте рядом, я перенесу вас», сделав то, что она сказала, под нами загорелся белый круг, дом Гримари, Сазикс, ну как он, поинтересовался мужчина, очень похожий на своего собеседника, у обоих были красные волосы, но у второго была небольшая бородка, силен, но не могу точно сказать насколько, покачал головой сатана. Мужчиной перед Сазиксом был его отец, Зиотикус Гримари, нынешний глава клана Гримари. А что случилось с малышом из Феникса? Тоже непонятно, снова покачал головой. Ризер потерял свою регенерацию и больше не может управлять огнем. Вильзевул пытается разобраться в этом. Все больше и больше хочу увидеть этого загадочного мальчика, рассмеявшись, произнес глава клана Гримари. Пока они разговаривали, недалеко от входа загорелся белый магический круг, из которого вышли мы. Горничная пошла вперед и поклонилась мужчинам. Честно, меня немного напрягает взгляд демона рядом с Сазиксом. В этот момент Риас вышла вперед. Отец, брат, поклонилась им. Я также вышел вперед. Здравствуйте, господин Сазикс. Я посмотрел на мужчину, который в ответ мне улыбнулся. Зиотикус Гримари, можешь называть меня тесть или папа. Когда он это сказал, Риас сильно закашлялась. Папа, вы все равно в будущем поженитесь, пусть привыкает, улыбаясь, ответил он. Риас ошарашенно смотрела на своего отца. Когда свадьбу планируете сыграть? Сразу перешел к делу. Мы пока не решили, подумав, ответил я, ну думаю года через два. Теперь Риас с широко открытыми глазами смотрела на меня. Отлично, кивнул Зиатис, не обратив внимания на свою дочь. Когда надумаете дату, сразу приходите к нам, мы сами займемся организацией. Хорошо. После разговора с тестем, Грифия нас увела в зал, где сейчас находятся все гости. Всю дорогу, Риас с красными щеками, которые почти сравнялись с цветом ее волос, смотрела в пол. Как только мы зашли в зал, все сразу замолчали и стали пялиться на нас. Грифия на это никакого внимания не обратила. Она довела нас до отдельного стола и ушла назад. Сев за стол, мы просто не могли нормально разговаривать, из-за постоянных взглядов, кидаемых на нас. «Лучше бы дома остались», — тихо пробубнил я, но девушки меня услышали и с пониманием кивали. «Ты!» — прокричал кто-то. Повернувшись на голос, я с удивлением понял, что это Ризер, пьяный в стельку Ризер. У него были растрепанные волосы, мешки под глазами, а завершала композицию жуткий перегар, который даже на расстоянии хорошо чувствовался. За ним шла его сестра с белым платком у носа. «Что ты со мной сделал?» Заплетающимся языком проговорил он, подойдя к нашему столу и ударив по нему кулаком. «Наказал тебя за все твои плохие поступки», с фирменной улыбкой Акина, ответил ему. «Верни, верни мне мою силу». Схватив за воротник, он попытался поднять меня, но ничего не вышло. У него начали трястись руки и ему пришлось отпустить меня. «Уже не выйдет», покачал головой. «Скажи спасибо, что я не стер всю твою силу. Я тебя», хотел он что-то сказать, но его потянули за рукав. «Брат, хватит уже», с грустью поглядывая на него сказал Ривель. «Отстань», оттолкнув ее руку, он снова впился взглядом в меня. «Пока я не убью эту тварь, я не успокоюсь», прокричал он, выставив руку вперед и начал напитывать ее демонической энергией. Девушки за столом сразу напряглись и хотели остановить Ризера. Я просто поднял руку, сделал жест, чтобы они не волновались. «Получай!» — крикнул он и ничего не случилось. Ризер с шоком смотрел на свою руку. «Ты все?» — равнодушным голосом спросил я. «Ризер, хватит!» В этот момент прозвучал мужской голос. К нам вышел мужчина со светлыми волосами и прической, очень похожей на Ризера во время игры. Он был одет в благородную одежду с большим количеством золотых украшений. Ризер со злобой посмотрел на демона, который посмел его отвлечь, а потом подзавис, когда увидел его. «Хватит уже!» Он хмуро смотрел на Ризера. «Ты достаточно опозорил нашу семью. Отец сказал немедленно забрать тебя домой. Но, Ризер, хорошо», повесив голову, он отошел от нас. «Прошу прощения за поведение брата», извинившись, он увел за собой Ризера. Ривель молча пошла за ними и с обидой посматривала на брата. «Мда», заключил я. «После этого случая я просто прикрыл нас барьером отвода глаз. Резиденция клана Феникс. Ну, отец», крикнул Ризар демону перед ним, «он же лишил меня всей силы». Я сказал «хватит», ударив по столу и сломав его, крикнул Розарин Феникс, нынешний глава клана Феникс и отец Ризера, «ты получил по заслугам. Ты и так совершил множество поступков, которые могли очернить имя нашей семьи. Даже взяв тот случай с деревней кошкодевушек, чтобы это дело замять, мне пришлось идти на поклон к Сазиксу, и ты знаешь, что он попросил за это». С гневом во взгляде он смотрел на своего сына. 10 флаконов слез Феникса. «Ты хоть понимаешь, как они тяжело делаются?» Ризер еще никогда не видел своего отца таким злым. Даже тот случай, когда он случайно сжег портрет дедушки, которого отец очень уважает, он не был настолько злым. «И если я еще раз услышу, что ты снова позоришь имя нашей семьи, ты больше никогда не выйдешь на публику». «Но отец, пошел вон». Ризеру ничего не оставалось, как уйти из кабинета отца. После ухода Ризера, «отец, а ты не был слишком строг с ним?» — поинтересовался Рувал, старший брат Ризера и будущий глава клана Феникс. «Пусть это будем ему уроком на будущее». Розарин тяжело вздохнул и прикрыл глаза, Что ты думаешь о этом, Саме? Добр к своим близким, а к врагам безжалостен. А сила? Сопоставим со мной или даже сильнее. Лорд Феникс удивленно смотрел на своего сына. Ты уверен? Да, Хаэм. Раз в таком возрасте, он уже настолько силен, то в будущем, мужчина задумался. Отец, а может Ривель? Лорд Феникс, нахмурившись, посмотрел на своего сына. Я не собираюсь использовать свою дочь, как разменную монету, строго сказал он, посмотрев на Рувеля. Я знаю, но Ривель сама не против, немного сбившись, добавил, наверное, но она очень часто спрашивала про него. Задумавшись, он посмотрел на своего сына. Позови Ривель, я поговорю с ней. Глава 20. Банкет. Часть 2. Примечание к части. Приятно чтение. После того, как Ризера увели, мы продолжили наслаждаться вечером. Через час на банкет пришли мои родители. Как только они меня увидели, сразу подошли к нам. Барьер для отвода глаз нас не спас, и я примерно час слушал нотации от мамы, и все сводилось к одному, что я плохо поступил, не посовещавшись с ними насчет игры. Отец молчал все время, хотя по взгляду, я понял, что он полностью согласен со словами мамы. После часа нотаций, к нам подошел Сазикс, который спас нас, уведя родителей за другой стол. После того, как родители ушли с Сазиксом, нам снова не дали нормально отдохнуть. К нам подошел парень лет 20, со светло-голубыми глазами и зелеными волосами, откинутыми назад. «Вы сама?» «Да, а вы?» «От жука Вельзевул», сухо улыбнувшись, ответил сатана. «Не думал, что смогу встретить вас здесь». Я правда не ожидал его здесь увидеть. В аниме говорили, что он редко выбирался на такие банкеты и все время проводил у себя за исследованиями. У меня нашлась свободная минутка, и я решил посетить это мероприятие. А что вас привело ко мне? Я хотел бы узнать про умение, которым ты смог стереть родословную Феникса из Ризера, прямо сказал он. Простите, но я не могу вам про это рассказать. От жука ни капли не обиделся за мой отказ, а просто кивнул. Я знал, что ты так ответишь. Он глубоко вздохнул и продолжил, а для того, чтобы вытащить фигуры зла, ты использовал дьявольскую руку, я прав. Да, смысла скрывать это не было, вообще, само умение используется для пыток. Оно, тратя большое количество демонической энергии, позволяет использовавшему дотронуться до души, при этом причиняя тому, на ком используется умение, ужасную боль. Никогда не думал, что пыточное умение можно так использовать. Вы очень одаренный молодой человек. Его лицо стало серьезным, но я прошу тебя никому об этом не рассказывать ближайшую неделю, пока я не исправлю эту ошибку. Хорошо, но я и так это не собирался рассказывать, задумчиво проговорил я, но ведь этот момент засняли, и многие видели, что я сделал. Про это знают лишь 4 владыки и 2 доверенных лица, то, что ты сделал, не показали на главном мониторе, только в VIP-комнате. Я понял, об этом никто больше не узнает и можете убрать барьер. А то девушки волнуются, тот также сухо улыбнулся и убрал барьер, блокирующий наш разговор, но вы ведь не только ради этого пришли, да, ты прав, кивнул он, я хотел бы узнать о вашем конфликте с Диадорой Астарот, а кем он вам приходится, удивился я, младшим братом, Хаэм, понятно, сделал вид, что задумался, вам рассказать все с самого начала, если не сложно, ну тогда начнем с того, что на меня напали падшие. Дальше я пересказал события того дня. Понятно, от него я услышал совсем другую версию. Другую? Поинтересовался я, что ты просто так напал на него и убил одного из слуг. В этот момент, со своего места вскочил Риас. Это неправда. Мы все удивленно смотрели на нее. Она опять покраснела и села обратно на свое место. Я это и так знал, неожиданно рассмеялся. От жука? Просто хотел услышать это от Самы, и ты уж прости моего брата. Я про это уже давно забыл, ответил я, все равно в будущем прибью. Хорошо, тогда пойду, поболтаю с Сазиксом, приятного, посмотрел в окно, вечера, и вам. После этого, весь вечер мы просидели, так сказать, в своей компании. К нам, конечно, подходили и другие демоны, поздравляли с победой в игре или просто болтали ни о чем. В общем, было очень скучно и постоянно подлизывающиеся люди меня бесили. Один урод даже приставал к Акино, ну и мне пришлось ему сломать руку. Может, у него просто чувства самосохранения не было? Я подошел к Сазиксу. Сазикс сама, он повернулся ко мне. Думаю, нам пора уже уходить, а то завтра в академию. Хорошо, попростите Грифию, чтобы она вас перенесла домой. Нет, спасибо, покачал головой. Я и сам могу телепортировать всех домой. Хорошо, «Думаю, скоро мы снова встретимся», — загадочно улыбнувшись, сказал он. «Тогда мы уходим, спасибо, что пригласили на такой прекрасный банкет». Пожав руку сатане, я вернулся обратно к девушкам. «Риас, ты ведь тоже пойдешь?» «Да, подожди минуту». Она быстро подбежала к брату, что-то ему сказала и вернулась назад. «Хорошо, все готовы?» — поинтересовался я. «У демонов, которые сейчас держались за меня, все здесь, президент», — отрапортовал Юта. Риас кивнула. «Тогда отправляемся». Через мгновение мы вновь очутились в оккультном клубе. Все члены свиты Риас отпустили меня. «Встретимся завтра в академии». Попрощавшись с Риас и свитой, мы перенеслись домой. Девушки сразу убежали переодеваться, а я удивленно смотрел на офис, которая появилась передо мной и стала обнюхивать. «Феникс», — тихо проговорила девочка, продолжая нюхать, и «Дракон», — она подняла удивленный взгляд на меня. «Привет, офис», — погладив ее по голове, я присел на диван. «Почему от тебя пахнет Фениксом и Альбионом?» — хмуро спросила она. «Ты же сама сказала, быстрее стать сильнее и помочь победить Великого Красного», — пожал плечами. Через секунду она стала обычной, с безэмоциональным лицом. «Да, главное победить красного дурака», — кивнула девочка, «но все равно, почему от тебя пахнет Альбионом?» «Фиг его знает», — она больше ничего не говорила, а просто ушла на кухню. Утро. Академия Куа. Проводив девушек до ворот Академии, пожелав хорошего дня, мы разделились, и каждый отправился в свои классы. Зайдя в класс, я как обычно ловил на себе ненавидящие взгляды от парней, на которые я уже не обращал внимания, а просто спокойно прошел на свое место. Через минуту зашла учитель. После урока я направился в кабинет студсовета. Сону я не видел с момента окончания игры. Я, конечно, спрашивал у Цубаки. Она ответила, что Сона поехала к сестре что-то у нее узнать. Подойдя к кабинету студсовета, я постучался и вошел. В кабинете стоял полумрак. Сона лежала на диване и смотрела в потолок. Рядом стояла Цубаки, которая заполняла какие-то листы. «Здравствуйте, господин Сама», — кивнула она, не отрываясь от бумаг. «Привет, и можно без этих господинов, а то на банкете меня заколебали этим». «Хорошо, я пришел проведать Сону», она никак не отреагировала на меня, и что с ней? Цубаки подняла взгляд с листов и с жалостью посмотрела на Сону. «Она такая вернулась от госпожи Серафолу». Я удивленно смотрел на Сону. «Что такого случилось там?» «Не знаю», покачала головой Цубаки. Я присел на стул рядом с диваном. «Тогда сейчас узнаем». Цубаки с интересом смотрела на меня. «Цубаки, да, ты читала сказку «Спящая красавица»?» «Да, мне ее читала мама в детстве», — ответила, не понимая, к чему клоню я. «Ну, тогда ты должна знать, что сейчас случится». Я встал со стула и навис над Соной. В ее глаза все еще была пустота, но когда я прильнул к ее губам, через 5 секунд в них появилось осознание, и она с шоком смотрела на меня, и еще через 5 секунд она обвила мою шею руками и прижала к себе плотнее. Наш поцелуй продолжался порядка 5 минут. За это время в кабинет зашли еще 3 девушки из студсовета, и когда они увидели, что происходит, впадали в ступор и с широко раскрытыми глазами смотрели на нас. Оторвавшись от ее губ, я с улыбкой смотрел на смущенное лицо Соны. «Доброе утро, спящая красавица», — ухмыльнувшись, сказал я. Сона смущенно посмотрела на меня, а когда увидела, что в кабинете мы не одни, то покраснела еще сильнее. В этот момент она хотела где-нибудь зарыться, чтобы никто не видел ее смущенного лица. «Зачем ты ходила к Сере?» После моего вопроса в ее глазах снова начала зарождаться пустота, но после моего 2-го поцелуя она была полностью подавлена. «Я хотела узнать про Кокобеля», — опустив голову, сказала она, «но сестра отказалась просто так давать мне информацию про него и предложила за нее провести с ней целый день». Сона начала дрожать, она почти весь день тискала, она вздрогнула, заставила перемерить все платья девочки-волшебницы и вместе с ней выходить в них на людях, и в этот момент я обнял ее и прижал к себе. «Все, все, ее уже нет рядом, ты в кабинете студсовета, а она в аду», — поглаживая по голове, проговаривал я. Успокаивал ее примерно минут 30. За это время мама приготовила чай, который сейчас пила Сона, укрытая в плед и сидевшая на моих коленях. «Ну, так что ты узнала?» — мягко спросил я. «Последний раз его видели в Ватикане, и в тот же день оттуда пропали священные мечи, и предположительно это он похитил их». Сделав глоток, она продолжила: «Также один из шпионов падших, который сумел убежать от Кокабеля, рассказал, что видел рядом с ним Балба Галилея. «Балба, говоришь, значит скоро, а нет, сегодня. Я почувствовал два источника святой энергии около Академии, кажется, к нам гости». Девушки удивленно посмотрели на меня. «Да и правда», — вздохнула Сона, встав с моих колен и скинув плед, «через ворота школы прошли два источника святой энергии», — вернулась серьезная Сона. «Думаю, Риас тоже это почувствовала», — сказал я, встав с дивана, «идем к ней, там будет безопаснее проводить встречу». «Да», — она повернулась к Цубаке, «собери всех членов студсовета и скажи, чтобы они пришли в оккультный клуб». «Да, президент, сама, пошли, встретим гостей», она повернулась и пошла на выход. Угу. Глава 21. Мечи. Часть 1. Примечание к части. Приятного чтения. Перед дверьми академии мы встретили двух девушек в серых плащах. У одной из них на спине был гигантский меч, завернутый в ткань. «Кто вы?» — хмуро обратилась Сона, рассматривая незваных гостей. «Мы хотим поговорить с хозяйкой этого города, Риас Гримари, отведи нас к ней», — то ли попросила, то ли приказала, непонятно. В этот момент к нам подошла Риас, которая также почувствовала святую ауру. «Я готова вас выслушать», — неприветливо сказала она, — «идите за мной». Встретили церковниц, кабинет полный демонов. Они, не обращая на нас внимания, спокойно прошли к дивану. Риас села за свой стол и посмотрела на экзорцисток. «Может, вы сначала представитесь?» Они сняли капюшоны, и перед нами предстали две довольно симпатичные девушки нашего возраста. У одной из них были волосы каштанового цвета и ярко-фиолетовые глаза. Волосы были завязаны в два хвостика, а на ее лице играла яркая жизнерадостная улыбка. Вторая же девушка была полной противоположностью первой. У нее были короткие темно-синие волосы до шеи с одной зеленой прядью, а также красивые карие глаза. Лицо ее было равнодушным. «Я Зиновия, а это Ирина», — представилась девушка с короткими волосами. «Могу я узнать цель вашего визита?» — недовольно поглядывая на них, спросил Риас. «У церкви есть дело в этом городе, и мы бы хотели предупредить вас, чтобы вы не вмешивались», — ответила Зиновия. «И что же такого понадобилось церкви на моей территории?» — недавно хотела начать Ирина, но Зиновия остановила ее. «Ты хочешь рассказать суть нашего задания демонам? Не вздумай, Ирина». «Успокойся, Зиновия. Если я им это расскажу, ничего страшного не случится», — под хмурым взглядом своей подруги она продолжила. «Видите ли, Гримари-сан, недавно из церкви были украдены 3 экскалибура, и по нашей информации, они находятся в этом городе». Ирина достала ленту, которая через мгновение превратилась в меч. «Это один из святых мечей, экскалибур имитации», — жизнерадостно сказала она. «А это мой экскалибур разрушения», — указала другая на двуручный меч у подлокотника дивана, завернутый в ткань. «И что же вы от нас хотите?» — спросила Риас. «За похищением стоит Кокабель, один из лидеров падших. Это проблема церкви и падших, поэтому мы хотим, чтобы вы не вмешивались», — равнодушно сказала Зиновия. «Вы думаете, что мы объединимся с падшими ради уничтожения мечей?» — с сарказмом спросила Риас. «Церковь не исключает такой возможности, и если потребуется, мы вас уничтожим, несмотря на то, что ты сестра сатаны. Весьма нагло с вашей стороны приходить на мою территорию, угрожать и требовать не вмешиваться», — задумавшись, сказал Риас. «Но хорошо, мы не станем ничего делать до тех пор, пока городу не будет угрожать опасность. А вы и правда думаете, что сможете одолеть одного из лидеров падших?» — поинтересовался я. «Конечно», — уверенно сказала Зиновия, — «мы победим с помощью экскалибуров и веры в Бога». «Пиздец еще и вслух матюкнулся», — покачивая головой, проговорил я. «И как ваша вера вам поможет? Он не демон, да и Бог уже давно мертв». В этот момент все с шоком смотрели на меня, кроме моей свиты, Риас с Рикой и Сон из Цубаки. «Конечно, они про это знают, все-таки близкие владык демонов, и не знать такое они не могли. Не смей так говорить об отце нашем», — сузив глаза, зло проговорила Зиновия, дотронувшись до меча. «Бог никак не мог умереть», — сказала Ирина, уверенно смотря на меня, с ее лица даже исчезла веселая улыбка. «Так говорят все», — пожал плечами, — «но я согласен с тобой, что такое сильное существо, которое с легкостью одолело двух императоров-драконов и могло на равных сражаться с Уроборосой Великим Красным, не могло умереть. Скорее всего, после войны он где-то спрятался и зализывает раны». Теперь все удивленно смотрели на меня. «Ладно, заговорился, так», — хлопнул в ладоши, забудьте весь тот бред, который я вылил на вас, но я все равно считаю бредом соваться к лидеру падших». Зиновия хотела что-то сказать, но я прервал ее, дай договорю, хмуро посмотрел на нее, что девушка немного съежилась. «Блин, я случайно выпустил немного демонической энергии, если вы найдете Кокобеля, то просто отдадите ему оставшиеся два меча, да и что за дебилы у вас в церкви, они просто отправили то, зачем охотится лидер Грегори, прямо ему в руки, странно это, то есть, ты считаешь что, да, кто-то из верхнего эшелона церкви, человек Кокобеля и отправил вас, чтобы проще было получить мечи, вижу, они наконец-то начали думать, и что ты предлагаешь?» Ранняя злость исчезла с ее лица. «Что если мы поможем вам? Какая с этого вам выгода?» — спросила Зиновия. «Кокобелли для нас является угрозой. Если мы избавимся от него, то все останемся в плюсе. Я ведь прав, Риас?» «Да». Зиновия задумалась, а Ирина удивленно смотрела на нее. «Мы не можем принять помощь от демонов», — твердо произнесла Ирина. «Я честно, не сильно обращал на нее внимание. Могу сказать точно, что мозгом в команде является Зиновия. Конечно, она вспыльчивая, но достаточно умная. Мы согласны, Зиновия», — вскочив с дивана, крикнула девушка. «Ирина, я тоже думаю, что у нас слишком мало шансов на успех, поэтому мы не можем отказаться от помощи, даже если ее предлагают демоны. Я хочу завершить это задание и вернуться домой живой и здоровой», — посмотрев на свою подругу, твердо сказала она. «Ладно», — повесив голову, проговорила экзорцистка. После этого мы обменялись телефонами, и экзорцистки ушли.